596. Та же самая энергия участвует в передаче мыслей, как земных, так и из тонкого мира. Совпадение земных и тонких сообщений очень тревожили наблюдателей. Им показалось, что такое соотношение невозможно. Среди недоумений было упущено самое главное. Никто не обратил внимания, что оба сообщения получались при одинаковых условиях и той же энергии. Такой опыт должен быть особенно отмечен. В нем стирается граница между мирами. Разве не следует прислушаться внимательно ко всему, что может обобщить миры? Нужно среди жизни находить все крошечные проблески, которые могут вести за пределы плотного мира. Не нужны туманные предположения там, где можно установить научные исследования. Не нужны смущенные сомнения, где зоркие глаза могут усмотреть непреложные законы. Недавно вы рассматривали логичность некоторых событий. Правильно наблюдать и внешние, и внутренние причины. Многие не понимают, почему нечто происходит не раньше и не позже. Для них самые важные события остаются непродуманными и случайными, но опытный наблюдатель замечает, насколько нечто совершается не случайно. Заметим каждое проявление закона, и энергия едина, и закон един.